Сколько вам нужно воды? Тело человека на 75% состоит из воды, а на все остальное приходится лишь 25%. Для надлежащего питания, выведения шлаков и регулирования всех функций организма нам нужна вода, много воды. В большинстве современных обществ, однако, вода вообще перестала рассматриваться как сколько-нибудь важный нутриент, хотя она является самым важным нутриентом. Люди заменяют воду чаем, кофе, газировкой, алкоголем и прочими напитками промышленного изготовления. Многие просто не понимают, что природное чувство жажды сигнализирует нам о том, что организм нуждается в простой, чистой питьевой воде. Все просто, казалось бы. Тем не менее, мы пьем вместо воды все, что угодно, рассчитывая этим удовлетворить потребность организма в воде. Расчет этот неверный. Да, чай, кофе, вино, пиво, газированные напитки и соки действительно содержат воду, но в них также присутствуют кофеин, спирт, сахар, искусственные заменители сахара и прочие химические вещества, обладающие сильным обезвоживающим действием. Чем больше потребляемый объем этих напитков, тем сильнее обезвоживается организм, потому что их действие на внутренние органы и системы совершенно противоположно действию воды. Например, напитки с содержанием кофеина отличаются сильным мочегонным действием, что влечет за собой обезвоживание. Напитки с добавлением сахара приводят к всплеску уровня сахара в крови, вследствие чего резко возрастают затраты, содержащиеся в клетках воды. Регулярное потребление таких напитков приводит к хроническому обезвоживанию организма, что является весьма обычным фактором риска разного рода заболеваний. Нет никакого резона пытаться лечить болезни синтетическими лекарствами и даже натуральными средствами, не преодолев первым делом эффект обезвоживания. Медицинские препараты и другие формы лечения могут быть опасны для организма именно ввиду обезвоживающего действия. Поэтому придерживайтесь простого правила. В первую очередь нужно создать запасы воды в организме. Прогрессирующее обезвоживание различных частей организма – это самая настоящая болезнь, от которой страдает абсолютное большинство людей. Лишенный возможности выводить токсины ввиду недостатка воды, организм вынужден иметь дело с губительными последствиями обезвоживания. Правда, они могут проявляться не сразу. Поэтому большинство людей даже не осознают всей серьезности происходящего, пока организм не завопит от жажды. У тех людей, которые на протяжении многих лет потребляли недостаточно воды, в организме наверняка имеют место огромные залежи токсинов, которые не удалось вывести наружу. Хронические болезни всегда сопровождаются обезвоживанием, а во многих случаях им же и вызываются. Чем дольше человек живет, потребляя мало воды и или много обезвоживающих напитков и продуктов, тем сильнее и продолжительнее будет проявляться кризис токсичности. Ишемическая болезнь сердца, ожирение, диабет, ревматоидный артрит, язва желудка, гипертензия, рак, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и многие другие хронические заболевания вызываются среди прочего и фактором хронической жажды организма. Когда наше тело получает вдоволь воды, вирусам и бактериям в нем не разгуляться. Поэтому потребление воды в достаточном количестве является одной из самых важных мер профилактики болезней. Если вы пьете мало воды или расходы ее слишком велики вследствие чрезмерной стимуляции организма, происходит постепенное уменьшение объема воды в клетках по отношению к количеству воды за пределами клеток. При обезвоживании клетки могут терять до 28% запасов воды и даже больше. Это подрывает функционирование клеток, идет ли речь о клетках кожи, желудка, печени, почек или мозга. В условиях обезвоживания процесс выведения шлаков из организма приостанавливается, что вызывает симптомы, схожие с симптомами болезни, но в реальности сигнализирующие лишь о нарушении водного обмена. Человек может даже не догадываться об обезвоживании. Более того, могут иметь место отеки ног, рук и лица. Так организм всеми силами пытается сберечь драгоценную влагу. Почки тоже могут начать задерживать воду. Заметно снижается частота и обильность мочеиспускания, а значит и вредные шлаки остаются в организме. Даже ферменты и белки в пораженных обезвоживанием клетках становятся такими неэффективными, что не способны распознать само состояние обезвоживания и послать соответствующий сигнал тревоги в форме чувства жажды. Человек, страдающий от обезвоживания, ведет себя беспокойно и быстро устает. Из-за недостаточного количества воды внутри клеток нормальное осмотическое течение воды через клеточные мембраны прекращается или сильно уменьшается. При движении воды вовнутрь клетки генерируется гидроэлектрическая энергия, которая затем сохраняется в форме молекул АТФ. Это главный источник клеточной энергии. В нормальных условиях вода, которую мы пьем, обеспечивает сбалансированный объем клеток, а потребляемая нами соль поддерживает сбалансированное количество воды вне клеток и в системе кровообращения. Таким образом создается нормальное осмотическое давление, необходимое для питания клеток и выработки энергии. В условиях обезвоживания этот процесс нарушается. Еще один важный индикатор обезвоживания – боль. В ответ на усиливающуюся нехватку воды мозг вырабатывает и накапливает гистамин – важный нейротрансмиттер, управляющий подчиненными ему системами распределения воды, уже имеющейся в организме. Вода перенаправляется туда, где она нужнее всего с точки зрения выживания. Когда гистамин и подчиненные ему регуляторы воды воздействуют на чувствительные к боли нервы в теле, возникает сильная продолжительная боль. Эти болевые сигналы, проявляющиеся, например, при таких заболеваниях, как ревматоидный артрит, грудная жаба, диспепсия, проблемы с поясницей, невралгия, мигрень, похмелье и так далее, призваны обратить ваше внимание на существование проблемы общего или локального обезвоживания организма. Принимая в таких условиях болеутоляющие средства, такие как антигистамины или антациды, можно причинить организму непоправимый вред. Эти препараты не решают реальную проблему, которая заключается в обезвоживании. Они нарушают связь между нейротрансмиттером гистамином и подчиненными ему регуляторами, такими как вазопрессин, ренин-ангиотензиновая система, простагландин и кинины. Хотя под действием болеутоляющих средств боль может на время притихнуть, они не позволяют организму выявить приоритетные участки, особо нуждающиеся в воде, тем самым внося еще большую сумятицу. Антигистамины, используемые обычно для облегчения симптомов аллергии, особенно эффективно подавляют активность гистамина, не позволяя ему осуществлять распределение воды в организме. Мало того, что болеутоляющие средства нарушают механизм распределения воды в теле человека, они по достижении определенного болевого порога перестают исполнять и свою прямую функцию. Поскольку мозг, реагируя на болевые сигналы, берет управление на себя и увековечивает боль, если, конечно, к тому времени проблема обезвоживания не решена. Если боль вызывается не травмой, а идет изнутри, в первую очередь подозревать всегда нужно обезвоживание. Используя в такой ситуации болеутоляющие средства, которые подавляют сигналы о локальном или общем обезвоживании и парализуют деятельность экстренных служб организма, вы тем самым способствуете накоплению в организме вредных шлаков и сеете семена хронических болезней. Существует масса фактов, свидетельствующих о том, что у этих лекарств есть еще и чрезвычайно опасные побочные эффекты, в числе которых кровотечение в желудочно-кишечном тракте. Болевые сигналы являются совершенно нормальной реакцией организма на ненормальную ситуацию, которая может вызываться всего-навсего недостатком воды. Если боль становится невыносимой, тогда применение болеутоляющих средств оправдано, но не забудьте при этом выпить побольше свежей воды, одновременно отказавшись от всего того, что иссушает ваш организм, потребляя слишком много энергии.